Глава 5. Изабель много лет назад. Жизнь спортсменок от обычных детских будин отличается разительно. Человеку, далекому от высших достижений, вообще не понять, как только малышам сил хватает. 4 тренировки в неделю до школы с 6 до половины 8 утра, ну и после уроков каждый день по 2 часа минимум. Суббота полностью рабочая, утро в бассейне, после обеда ОФП, и только в воскресенье можно выспаться. Почитать, посмотреть телевизор, погулять, подтянуть школьные хвосты. Что удивительно, юным спортсменкам даже в голову не приходит роптать. Покорно терпят и тренировки на износ, ледяную воду и обидные замечания. Спокойно относятся к тому, что тренер с бортика бассейна может огреть длинной палкой. Считается, впрочем, что тебя не бьют, а подправляют осанку или подсказывают, как сделать то или иное движение. Держат диету, а если лишний килограмм все равно прицепился, сгоняют его варварскими методами. Слабительная голодовка, долгие часы в сауне. И все ради того, чтобы стать первой, попасть в сборную, оказаться на пьедестале, услышать гимн в свою честь. Но если бегунам, например, только и надо мчаться, как вихрь, то для успеха в синхронном плавании требуется масса самых разнообразных качеств. Гибкость, пластика, чувство ритма, полный контроль над телом, умение надолго задерживать дыхание, железное здоровье, наконец. Изабель 7 лет кряду героически сносила лишения и продолжала гресить о сборной, медалях, поклонниках, квартире от государства. Но теперь, увы, начала понимать, она неплохая спортсменка. И только. 2 козыря у нее имелись серьезных. Девочка, благодаря собственной системе закаливания, болела крайне редко. А еще, спасибо постоянным тренировкам, она теперь могла просидеть под водой целых 5 минут. До мирового рекорда, конечно, далеко, но в родном бассейне поглазеть на ее подвиги толпы собирались. Только, увы, хорошее здоровье и умение задержать дыхание в их деле далеко не самое главное. А во всех остальных компонентах Изабель оставалась твердым середнячком. Приличная растяжка, нормальная координация, неплохое чувство ритма и ничего больше. Девушка уверенно боролась за призовые места на районных соревнованиях, но сборная страны, похоже, так и останется для нее несбыточной мечтой. На этой почве они, наверное, и сдружились с Иришкой Стекловой. Та тоже в их бассейне в своем роде знаменитость. Всевышний одарил ее совершенно сверхъестественной растяжкой. Играючи складывается пополам. Перешпагат — это когда одна нога на полу, а вторая — на высокой лавочке. Может сделать вообще без разминки. Оттянутость колен, носочков тоже идеальная. Да и элементы, тот же дельфин или сложнейшая барракуда — ухватывает куда быстрее, чем Изабель. В художественной гимнастике, наверное, неоценимым бы кадром стало. Но, увы, родители привели в синхронное плавание. Ирина мама думала, дочка часто болеет, а вот закалится, если каждый день будет купаться. Только ничего не вышло из ее планов. У дочки постоянно то отит, то гайморит. 2 недели отболела. Еще столько же освобождений от физкультуры. Группа ушла вперед, девочка лихорадочно бросается нагонять, сидит долгими часами в воде, вся в мурашках, губы синие, и снова на справку. Но что мать, что дочка, обе упрямыми оказались, продолжали мечтать о сияющих спортивных вершинах. Однако выше 2-го состава сборной Москвы Иришка, как и Изабель, подняться не могла. И вдруг... За неделю до весенних каникул тренер Галина Васильевна радостно сообщила: «Девочки, вас приглашают с основным составом сборной потренироваться». И ясно дала понять, команда ищет запасных для поездки на международный этап Кубка. Вот было бы здорово, если бы их взяли. Изабель обрадовалась. Даже не из-за перспективы заграничной поездки, а просто очень хотелось сбежать на весенних каникулах из дома. Скучище там. Отец сутками на работе, мама давно перестала играть с приемной дочкой в заботливую родительницу и целыми днями где-то пропадает, фитнес, косметолог, магазины, подруги. Так что дома только остается целый день на пару с Тамарой Кирилловной, нянюшкой, сериалы смотреть. Нет, лучше в бассейн. У Ирки ситуация совсем другая. У нее мама и бабушка обе не работают, души в своей кровиночке не чают, накупили на каникулы билетов в театры, обещали каждый день пироги печь, низкокалорийные. Но Стеклова тоже от уникального шанса не отказалась. Выехали они из Москвы 3 часа ночи. Путь держали во Владимирскую область. Автобус прыгал по кочкам навстречу дождю, водитель-узбек врубил что-то свое заунывное, и спортсменки быстро задремали в продавленных креслах. Только Ирка никак не могла успокоиться. Скулила в ухо. «Не то обидно, что каникулы пропали, а что толку никакого не будет. Мы ведь невезучие с тобой, Изабелька. Ну и смысл? Ехать в глушь, тренироваться в каком-то деревенском бассейне? Небось, сплошная хлорка. Опять чешуей покроемся. Я, естественно, сразу заболею. Там вода будет... Ты в курсе сколько? Всего 22 градуса, я точно знаю». «Ну что ты несешь?» — не удержалась Изабель. «Есть нормы. По ним ниже 24 просто нельзя. Вот и нет. 24 — это для учебного плавания. А мы со сборной едем. Это плавание спортивное. Так что именно 22. Точно по СНИПу. Я вообще погибну», — тоскливо парировала Иришка. Если так, подруге можно только посочувствовать. Она и в родимом тепленьком бассейне, вечно в мурашках. Губы уже к концу первого часа синеют. Хотя у них до плюс 28 температура доходит. Воду все по-разному переносят. Изабель, хотя южных кровей и привыкла к парному молоку океана, в российских бассейнах тоже не мерзнет. С тех пор, как начала каждый день горло полоскать водой с медом и мороженое есть. Может без проблем оттренироваться столько часов, сколько надо. А зимой в проруби купается по собственному желанию. «Ира», — взялась утешать подругу Изабель, — «ну что ты сразу все в черных красках видишь? Наоборот, надо настраиваться, что все будет хорошо. Мы прекрасно себя проявим, попадем в основной состав». «Ты, может, и попадешь», — отмахнулась Ирка. «А меня точно не возьмут». «Это еще что за новости?» — возмутилась Изабель. «Мы ведь с тобой всегда и все делаем вместе». «Вместе-то вместе», — тяжело вздохнула Иришка. «Только с моей брюквой разве возьмут сборную? Команда, визитная карточка страны, в газетах как пишут, наши красавицы — синхронистки». Девочкам уже исполнилось по 14, и в последние месяцы у Иринки появился комплекс, что лицо у нее некрасивое, широкое, и глаза маленькие. «Фу, опять ты хнычешь!» — цыкнула Изабель. 100 раз тебе все говорили, никому дела нет до твоего лица. Главное, чтобы фигура была отличная. А лицо можно нарисовать. Тем более с прищепками на носах мы все одинаково смешные. В общем, давай зарок друг другу дадим, что костьми на этих сборах ляжем, только бы в основной состав попасть. Это наш последний шанс, другого не будет». «Один за всех, все за одного. Как в книге?» Ирина лицо просветлело. «Ладно, давай попытаемся». И девочки на сборах превзошли самих себя. На зарядку всегда бежали первыми. Тренера по хореографии одолевали дополнительными вопросами. После тренировки в воде, когда остальные спортсменки пулей мчались в горячий душ, оставались в промозглом бассейне и до одури отрабатывали мягкий, без единой брызги нырок. Однако тренер сборной ни разу их даже не похвалила. Да они и сами сравнивали себя со спортсменками из основного состава и понимали, что не дотягивают. Ни нужной легкости нет, ни четкости, ни синхронности. Изабель совсем упала духом, пообещала подруге: «Все, если не возьмут, вообще из синхронки ухожу. Надоело». Папа ее давно убеждает: профессиональный спорт – зло. В бассейн нужно ходить не за рекордами, а исключительно в охотку для укрепления здоровья. Все, что не есть полезного, она у синхронного плавания уже взяла. Экс-русалки, даже те, кто давно занятия бросил, не толстеют никогда. Глубинные мышцы пресса развиты настолько, что хоть годами на диване лежи, животик все равно плоским останется. и рожать будет легко. И на пляжах она всегда звезда, особенно если делает просто для удовольствия экоте, когда совершенно незаметно для окружающих перебираешь ногами и таким образом перемещаешься. Но Ирка, несчастная, с насморком, продолжала надеяться. В последний день сборов к ним неожиданно подошла главный тренер и сухо сказала: «Так и быть, возьмем вас на этап Кубка в Японию. Но губу не раскатывайте. Едете запасными. Паспорта сдать к понедельнику. Вылет через 2 недели. Если вопросы задавайте, даю 30 секунд». Выразительно взглянула она на часы. Карьеристка Ирка, конечно, спросила льстивым голосом: «А что нам нужно сделать, чтобы попасть в основной состав? Может быть, похудеть или дополнительно потренировать комплекс или...» «Отравить кого-нибудь из основного. Еще вопросы?» — насмешливо проговорила тренер. «А где мы в Японии жить будем?» — неожиданно выпалила Изабель. «Тут, малявки, вам повезло», — хмыкнула женщина. «Спонсор в этот раз щедрый. Оплатили нам самый центр, отель 5 звезд. Все, ваше время истекло, до встречи в Токио». И ушла, не оглядываясь. А девочки остались гадать, то ли правда обрушилось невиданное счастье, то ли заслуженный мастер спорта над ними просто посмеялась. Наши дни. На защелку Надя запираться не стала. Ей в голову не могло прийти, что Полуянову достанет наглости ворваться в ванную. Она вообще боялась, что Димка теперь в ее доме не скоро появится или вовсе никогда не придет. А тот, смотри-ка ты, ввалился. Всего-то в 9 утра и выглядел уставшим, обиженным и голодным. Хозяйской рукой огладил Надежду по влажному бедру, смахнул шапочку пены с ее груди, промурлыкал: «Афродит, ты моя». «Полуянов, ну-ка вышла отсюда», — рявкнула Надя и неожиданно для себя разревелась. Журналист в духоте ванной комнаты сощурился, будто кот на сметану, прижал ее руки к стене, подначивает: «Давай, Надюха, отбивайся. Ты же знаешь, меня это только заводит». Как он может вести себя, будто ничего не случилось? Стоял Полуянов неудобно. Митрофанова могла бы запросто вырваться и влепить ему со всей силы по печени, но вместо этого опустила голову и разревелась горько, сладко, на грани истерики. «Эй, Надька, ты чего?» — опешил Дима. А у Митрофановой слова полились потоком. «Давай, к Изольде своей иди. Прислуживай, ножки ей целуй. Может, чего и обломится». «Надюха!» — ахнул Полуянов. «Ты что несешь, глупая? Я думал, это настоящий мужик. Верила тебе. А ты бросил меня ночью в чужой квартире и умчался в фотомодель обхаживать. Никогда тебе этого не прощу». Димка отступил на шаг, внимательно оглядел ее и присвистнул. «Да ты, кажись, ревнуешь». «Не дождешься. Это я тебя раньше ревновала», — взвилась в ответ Надя. «Страдала, в подушку плакала. Но сейчас, Дима, все, надоело, хватит. Все, кончено, убирайся». А тот, вместо того, чтобы обидеться, с восхищением языком зацокал. «Ух, ничего себе у нас семья. Настоящие итальянские страсти. Семья? Дима, когда у людей семья, муж бережет жену и никогда не умчится в 5 утра по звонку какой-то профурсетки». «Я что ли на свидание поехал?» В свою очередь возмутился Полуянов и ринулся в контратаку. «Ты прекрасно знаешь, что я по профессии не бухгалтер, а журналист. Причем не гламурненький. А горячие темы до 9 утра, пока откроются офисы, не ждут. Когда ты уезжал по работе, я слова поперек не говорила, ни разу», — тяжело вздохнула Надя. «Еще и провожала тебя, тормозок собирала». «Ну, могу тебя заверить, что я и сегодня поехал на место преступления, а вовсе не в ресторан». Полуянов сделал значительную паузу. Видимо, ждал, что Надя начнет расспрашивать, однако девушка промолчала, и ему пришлось продолжить. «Изабель мне тему подкинула. Исключительно интересную. А что, она симпатичная? Я виноват, что ли? Но ты меня знаешь. Я неземной красотой только на расстоянии любуюсь, сидя у твоих ног, как верный пес». «Ладно, Мухтар, сказки мне рассказывай. — буркнула Надя. «У моих ног он сидит. Просто из Иргиль твоя хвостом повертела, и все. Вот ты и вернулся. С позором». «Надя! Ну что ты глупости себе напридумывала? Я миллион раз тебе говорил. Фото модели не мое. Я знаток и ценитель женщин умных, глубоких, таких, как ты». Что ж, Надя притворилась, что готова сменить гнев на милость. А когда Полуянов доверчиво склонился над ванной, резко дернула его за предплечье, и журналист, как был в рубашке и джинсах, полетел в мыльную воду. А она быстро выскочила из ванны, накинула прямо на мокрое тело халатик и сбежала на кухню. Прошла в коридор, понюхала полуяновскую ветровку. Пахнет не духами, почему-то болотом. Ее по-прежнему захлестывали обида и ревность, и ощущение, что сама виновата. Разбаловала она Димку. Давно надо было вместо того, чтобы плясать вокруг, обхаживать, создавать уют, устроить Полуянову жизнь, как на пороховой бочке. Чтоб знал, удерешь посреди ночи — сразу расстрел. Ну, никогда не поздно начать. Совсем расстаться из-за выходки журналиста — это, наверное, слишком. Но сухую одежду она ему не принесет и завтрак готовить не будет. Полуянов вышел из ванной, как ни в чем не бывало, в полотенце завернулся, будто в тунику, и сразу к кофеварке. Наркоман несчастный. А пока тройной эспрессо готовился, светскую беседу завел. «Ну что, Надюшка, поругалась, пар выпустила? Давай теперь о делах насущных поговорим. Как тебе понравилось наше новое гнездышко?» «Ты еще спрашиваешь?» — разозлилась она. «Да я все понял. Мое непристойное поведение испортило первое впечатление. Но давай пока оставим его, то бишь поведение, за скобками. Как тебе общая атмосфера в квартирке?» «Ничего не раздражало? Спалось хорошо?» «До 5 утра прекрасно!» — с сарказмом откликнулась Митрофанова. Он никак не отреагировал на ернический тон подруги и с задумчивым видом продолжал. «Мне, если рационально рассуждать, все в квартире понравилось. Тихо, не душно, раздражающих факторов никаких. А вот спалось, прямо скажем, не гуд. Такой кошмар навалился, хотя я вроде не по этой части, ты знаешь. А тут настолько все натурально, хоть валерьянку пей». «И что тебе снилось?» Не удержалась Надежда. «Короче, открываю глаза. Ну, то есть мне снится, что открываю, и вижу. На краю кровати сидит мужик. Молодой. Довольно смазливый. Но бледный, помятенький какой-то. Ты рядом спишь, не замечаешь ничего. Я ему шепотом: „Ты кто?“ Он молчит, только улыбается. Потом вдруг за горло схватился, начал кашлять громко, надсадно, глаза из орбит. Я все боюсь, что он тебя разбудит. Шепчу ему: „Выйди отсюда“. А он еще громче хекает, слюной захлебывается, хрипит. Я пытаюсь встать, помочь ему или оттолкнуть хотя бы, но не могу шевельнуться. Наконец дотянулся до него и вдруг вижу, рука моя насквозь прошла. Но тут я сам заорал и проснулся, а буквально через пару минут Изабель позвонила. «Это, Димочка, тебе твое подсознание подсказывает», — назидательно проговорила Митрофанова, «что надо от волоокой красавицы подальше держаться». «Да забудь ты вообще про нее», — отмахнулся Полуянов. «Договор купли-продажи подпишем, ключи получим и больше не увидимся никогда. Вопрос в другом. Стоит ли покупать квартиру, где водятся призраки?» «Ну, не знаю», — пожала плечами Надя. «Мне никаких кошмаров не снилось. Зато кошмар наяву, это да. Это ты обеспечил». «Фу, Надька, хватит меня изводить. Чего ты от меня ждешь? Признания?» «Да, признаюсь. Мне приятно было помочь симпатичной девушке. Но ты должна за меня только радоваться». «Чего-чего?» «От того. Японские ученые недавно доказали, что созерцание красивого женского тела заменяет мужчине 15-минутную кардиотренировку, а также половину суточной дозы витаминов группы В. «Послушай, Дима, Надюх, ну ты сама подумай, мы с тобой сколько мешков соли съели вместе? 20, не меньше. Пора бы уже изучить мужа и понять, что мне нужна именно ты. И никогда я тебя не поменяю даже на самую писаную красотку. Но глазеть на них все равно буду, так и знай. Даже когда совсем состарюсь. Из инвалидной колясочки». И настолько искренне говорил и смотрел так ласково, что Надя, как не хотелось ей замкнуться в гордом молчании, не удержалась, ввязалась в разговор. «А как он выглядел, этот мужик?» — задумчиво спросила она. «Какой?» «Ну, кто задыхался?» «Фу! Надька, не напоминай!» — поежился Дима. «А все-таки?» «Тебе такие нравятся. Высокий, блондин, голубоглазый, мускулистый». «Ага. Тогда я его знаю. Этого товарища зовут Юрий». «У тебя с ним что-то было?» — хмыкнул Полуянов. «Не у меня, а у Изольды твоей». И Надя рассказала, как провела в квартире фотомодели небольшой обыск и увидела фотографию. А от домработницы узнала, что прекрасный Лизочкин бойфренд скоропостижно скончался от анафилактического шока. «И не в этой ли самой квартире он умер, раз являлся тебе?» — досадливо закончила она. «Надь, это ведь все глупости», — снисходительно произнес Полуянов. «Даже если он тут умер, в призраков я не верю. Просто сон дурацкий». «А еще я у Изабель в ящике нашла интересный документ. Отказ в возбуждении уголовного дела. Прочитать не успела, но пару строчек видела. Истомина И.Н. и Черкашин Ю.Ю. находились в принадлежащей Истоминой квартире, и еще отказать в возбуждении уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности». «Надька», — уважительно посмотрел на нее Полуянов, — «да ты у меня прямо мисс Марпл». «Я лучше и существенно моложе». А Димка принялся рассуждать. «Значит, не исключено, что этот самый Юрий умер в квартире академического дома номер 108. И анафилактический шок ему устроила именно Изабель, потому на нее и пытались уголовное дело завести. М-да. Портрет красавицы становится все более зловещим. Сейчас я тебе еще расскажу, что я про нее узнал». И поведал Наде про фотографию мертвой тренерши, про разбитый аквариум и послание из мертвых рыбешек. «Какой ужас!» — ахнула Надежда. «Слушай, давай, наверное, все-таки отказываться от этой квартиры». «Из-за чего?» «Из-за рыбок дохлых? А как мы это Аскольду нашему объясним? Он мне с утра звонил, сказал, на послезавтра сделку запланировал. И потом, даже если мы не купим это жилье, я все равно обещал Изабель, что помогу ей в этом деле разобраться». «Димуля?» — с подозрением взглянула на него Надя. «А почему так странно получилось? Я совершенно случайно нахожу квартиру. Мы приходим ее смотреть. И хозяйка по какому-то чудесному совпадению тут же подкидывает тебе горячую тему. Такое разве бывает?» «Ты хочешь сказать, Изабель все специально подстроила, чтобы на меня выйти?» Озадаченно пробормотал Дима. «Типа заранее знала, что ты, моя подруга, что ищешь четырехкомнатную квартиру в этом районе и в качестве наживки выставила свое жилье на продажу, чтобы познакомиться со мной и втянуть меня в это дело?» «Да ну, Надюха, слишком сложная комбинация. Тем более для нашей... не самой умненькой девочки. Ей просто повезло, что я со своими связями, талантом и глубокой порядочностью случайно подвернулся ей под руку, а теперь не могу бросить ее в беде». «Дим, вот как тебя лучше назвать? Дон Кихот или Робин Гуд?» Или просто дурак? Ничего. Я для себя лично пользу извлеку. Горячую темку разработаю. Знаешь, как надоело все эти пресс-конференции в мэрии освещать и политические статейки писать, кастрированные? Она искоса взглянула на любимого. Да. Когда у Димки столь решительное лицо, спорить с ним бесполезно, только разозлишь. Короче, Надюха, азартно потер руки Полуянов. Спасибо тебе за подсказочку про этого Юрия. Я сегодня же постараюсь выяснить, где он умер, как, почему и с чьей помощью. А для тебя у меня будет особое задание. Это с какой еще стати? — возмутилась Надежда. —